Бисмилляху ассаляту вассалям аля расулилля. Это шестой урок и слова его, что Иса – это раб Аллаха и его посланник. Здесь мы также, наша речь пойдет о том же, как мы говорили про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о свидетельстве, что Мухаммад – посланник Аллаха. Кроме того, что мы верим, что Иисус, он тоже был посланником Аллаха, мы верим в его послание, но это не обязует нас, не обязывает нас следовать его закону, если его закон в чем-то противоречит шариату посланника Аллаха. Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Поэтому шариат, который был прежде шариата ислама, то есть шариат христианства или шариат иудаизма, то они бывают трех положений. Первое – это когда предыдущий закон, закон Иисуса противоречит закону пророка Мухаммада в чем-то, в каких-то вопросах. Когда она противоречит, то мы действуем согласно закону ислама, последнего посланника. Во-вторых, если оно соответствует нашему шариату, закону ислама, то мы снова следуем нашему шариату, поэтому закон аш-шара, о котором говорится в Коране, «Уляика ладзина хадаллаху фа бихудахум иктадаху», это те, которые повел Аллах, и посредством их закона они следуют ему в примере. И в-третьих, третий закон – это негласный закон, то есть то, о чем умалчивается, или то, о чем наш закон умолчал, шариат. В этом положении ученые разделяются, ученые по усуль, по основам, разделяются на том, что на два мнения, то есть либо мы делаем то, что говорится в этом законе, либо не делаем. И более достоверно, что оно тоже является законом для нас. Доказательство на это, во-первых, слова Всевышнего, «Уляика ладзина хадаллаху фабихудахум иктадах», что те, которые повел Аллах, по их, посредством их руководства, они следуют ему в примеру. И второе слово Всевышнего, «Лакад кана фи касусахим айбра ли улиль альбаб», поистине в их рассказах было наставление, был урок для обладающих разумом. То есть первый закон – это закон, который соответствует… У Иисуса был свой закон, шариат свой закон был, и у Моисея был свой закон. Некоторые законы из них отменены вообще в исламе. Некоторые, наоборот, добавлены того, что там, возможно, не было и так далее. То, что противоречит шариату, мы не берем из этих законов. Закона Иисуса и закона Моисея, то есть из Библии и так далее. А если оно соответствует нашему шариату, то мы следим снова нашему шариату, потому что нет разницы. В-третьих, есть законы, о которых нам шариат ничего не говорит. Законы, которые есть в их писаниях. Тогда мы можем брать их. Ученые разделились на два мнения, что мы либо не делаем, не руководствуемся этими законами, которые у них, либо руководствуемся. И более достоверно, по мнению шейха аль-Усаймина, что мы берем это тоже в качестве закона, согласно аятам Корана, где говорится, поистине в их рассказах для вас был урок. В их рассказах есть урок для обладающих разумом. И поэтому в отношении Иисуса, возвращаясь к Иисусу самому, мы наблюдаем две стороны, которые проявили чрезмерность в отношении Иисуса. Первая группа – это иудеи, которые не поверили в Иисуса вообще, посчитали его лжецом и сказали, что он ребенок, рожденный от прелюбодеяния, через блуд, и что его мать – прелюбодейка, и что он, на самом деле, Иисус не является пророком. И они его убили согласно закону Шаран. То есть его осудили, «Махкум алейхим индаллах». То есть им кажется, то есть, что они убили перед Аллахом. Аллах сам говорит, что они сказали, мы убили Масиха, Мессию, Иисуса, сына Марьям. Им показалось, что они его убили. И в хукме Аллаха, в шари, он считается у них убитым. И Аллах Всевышний говорит об этом. «Инна каталина аль-Масиха Иса бн Марьям». Поистине мы убили Моисея, Иисуса, сына Марьям. То есть он приводит их слова иудеев. Что касается хукма Аллаха Кадари, то они солгали, и на самом деле они его не убили, но Аллах забрал его к себе, Аллах его вознес его к себе, Иисуса, но им показалось, что они его убили. И они убили того, кто был на него похож, его и распяли на кресте, но самого Иисуса они не распяли. Во-вторых, другая крайность, это одна крайность иудеи, которые ненавидят Иисуса, Вторая крайность – это христиане. Они сказали, что он сын Аллаха, что он сын Бога, и что он один из Троицы. И сделали его божеством наряду с Аллахом, и солгали в том, что сказали о нем. Что касается нашего вероубеждения, то мы свидетельствуем, что он раб Аллаха, что он посланник Аллаха, то есть Иисус, и что его мать правдивейшая, как об этом сказал Аллах Всевышний, и что она была целомудрена, и она чиста, но и рождение ребенка, то есть Иисуса у нее, было по велению Аллаха, подобно тому, как он сотворил Адама. Адама Аллах сотворил и без отца, и без матери. А самого Иисуса через женщину, по Слову Божьему. А Адама сотворил из земли, затем сказал ему путь, и оно появилось. То есть и он появился, Адам. И также слова Абдулла, раб Аллаха, в этом мы опровергаем христиан, которые говорят, что он Бог, на самом деле он раб Аллаха. И в словах Расулюлла, что Иисус посланник Аллаха, здесь мы опровергаем иудеев. Его слова «Вакалиматуху алькаха иля Марьям» и его слово, слово Божье, которое он вложил в Марьям, в Марию, это снова опровержение иудеям. Аллах назвал Иисуса словом, словом Божьим, логос, или словом Божьим, потому что Аллах сотворил его словом, то есть путь, и оно появилось, он появился, мир ему. И хадис берется не согласно его внешнему смыслу. То есть это не речь Аллаха. Иисус — это не речь Аллаха, как Коран. Иисус — это Слово Божие. И поэтому хадис этот принимается не со внешним смыслом. В данном случае Слово Божие имеется в виду, что он появился согласно или впоследствии приказа Бога «Будь», и оно появилось. Потому что он и ел, и пил, исправлял нужду, и происходили с ним все обычные людские вещи, ситуации. Аллах Всевышний говорит, поистине подобие Иисуса перед Аллахом, как подобие Адама, которого Аллах сотворил из песка, затем сказал ему из земли, то есть и сказал ему «Будь», и он появился. Иисус, мир ему, поэтому не считается самим словом Аллаха. Потому что слово Аллаха – это то, что находится внутри Аллаха. То есть это описание, качество, которое есть в Аллахе, и оно не отделяется от него. Речь, то есть умение говорить. А Иисус – то он по своей сущности отделен от Аллаха. И он уходит и приходит, и ест и еду, и пьет воду, и так далее. И также его слова «Алькаха или Марьям», что он вложил это в Марьяма, это слово «Алькаха», то есть направил в сторону нее, сказав «Кун фаякун», сказав «Будь», и он появился. Как Аллах Всевышний говорит, поистине, подобие Иисуса перед Аллахом, как Адам, которого он сотворил из земли, затем сказал ему «Будь», и он появился. И Марьям, она дочь Имрана, и она не сестра Моисея и Харуна, Мирьям, она не сестра их. Но, как сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, они называли их именами своих пророков. И Харун, Харун, то есть это Аарон, это у нее был такой брат, которого звали Харун. Но однако это не тот Харун, который являлся братом Моисея. Он другой, которого звали тоже Харун. И также Имран назывался Имраном по имени отца Моисея. И также его слова «Урухун минху» и «Дух от него». То есть его тело, тело Иисуса, стало посредством слова или в тело Иисуса пришел дух, пришла душа посредством слова Аллаха, когда он сказал «Будь», и оно сбылось. И в него вдохнули этот дух, который был от Аллаха. То есть Аллах сотворил его, этот дух, и добавил, и присоединил к этому телу, телу Иисуса. Иисус, мир ему, сам по себе не является духом одним, однако он есть тело с душой. И Аллах Всевышний сказал, что Мессия, сын Марии, никто иной, как посланник Аллаха. И до него были посланники, а его мать праведная, и они оба ели еду. То есть они были людьми, имеется в виду. И через вдохновение души его тела То есть это было тело, душа была присоединена к телу, Аллах вдохнул душу в его тело, и он был, состоял из тела и души. Его слова «минху» от него – это то, что ввело в заблуждение многих христиан и ввели в заблуждение других. Но мы говорим в этом отношении, поистине Аллах ослепил ваши взоры. Поистине взоры сами не слепнут, то есть в данном случае ослепнут сердца, которые в грудях. И известно, что Иисус, мир ему, он ел еду. Это известная вещь. И известно также, что иудеи говорили, что они его распяли. Можно ли распять на самом деле Бога? Потому что они говорили, что распяли его. Но можно ли распять часть Бога? Какой был бы смысл в этом? И он ел и пил воду, то есть жидкость, ел еду, и заявляется при этом, что он был убит и был распят. То есть они говорят, что он пострадал за людей, и за это, вследствие чего, людям были прощены грехи. Но если он был бы Богом, то чувствует ли Бог эту боль? То есть доставляет ли ему это страдание? Естественно, нет. То есть Аллах не Бог не обладает, Аллах или Бог, как бы люди ни называли на разных языках, обладает, не, то есть не обладает такими недостатками, как чувство боли, как это описывают христиане. Поэтому, если бы он пострадал бы за народ, боль, которую бы он не чувствовал, то смысл прощения было бы в чем тогда? И много еще чего. И поэтому мин, в данном случае мин, от Бога это слово в качестве испытания, а не для отделения. То есть Аллах не отделяет его от себя, как свое слово, как часть себя. Не делает его частью себя, не испытание, говорит, а ибтида, извините, не ибтиля, не испытание, а показывает, то есть, что он изначально от Аллаха. По его приказу от Аллаха он возник, то есть по его приказу, по воле Аллаха. Но не то, что он был отсечен или что он отделился от сущности Аллаха и так далее. И Аллах Всевышний говорит также в другом месте, что Аллах подчинил вам, Аллах говорит в Коране, «Сахара лякум ма фи самавати ва ма фил ард джамиан минху». Аллах подчинил вам то, что есть на небесах, и то, что есть на земле, все от Него. И тут от него снова не говорится о том, что это часть него. Потому что есть и солнце, и луна, и реки. Это не часть Аллаха. Они не часть Аллаха. Невозможно этого говорить. Но Аллах при этом говорит, что это от него. Так же, как и слово от него не означает, что он часть. Иисус теперь часть Бога и так далее. Этого не говорил никто. И также его слова «минху», то есть «дух, который изошел», или «дух, который пришел от Аллаха, аззаваджаль», он также не является частью Бога, этот дух, как это заявляют христиане. И знаю, что то, что Аллах прибавил сам к себе, когда Аллах что-то относит к себе, то оно бывает трех категорий. Первая категория – это вещь, которая сама по себе. И Аллах, отнеся это творение, относя эту вещь к себе, он относит его как сотворенное к Творцу. И это может быть в отношении всего творения. Аллах Всевышний может, как говорится, «Сахара лякум ма фи самавати ва ма фил арджи миан минху», что Аллах подчинил вам все, что есть на небесах, и все, что есть на земле, все это от Него. То есть Аллах относит к себе все, что Он сотворил. Это не значит, что это часть Него. И Аллах Всевышний также говорит поистине, что «моя земля», говорит, «она широка». То есть Он снова говорит «моя земля». Это снова не говорит о том, что это он, земля, часть него, а это его творение Аллаха. И также это может быть с точки зрения уточнения, указания на почетность, на достоинство этой вещи, когда Аллах относит эту вещь к себе, как, например, Аллах говорит: «Ватахир бейти литаифина», и очисть мой дом, говорит Аллах, для таифина, тех, кто будет делать таваф. То есть Тахир Байти Аллах называет своим домом Каабу. Хотя это не его дом. Он относит к себе этот дом, то есть как его почетное творение. Аллах Всевышний также говорит Накатуллахи. о суқияха. Аллах говорит, верблюд Аллаха. Хотя у Аллаха, Аллах не нуждается в верблюде. Но это используется в качестве того, чтобы выделить это творение каким-то образом, указать на него, конкретизировать, подчеркнуть. И это снова не говорит, что это часть Аллаха, а то, что это особое творение Аллаха по какому-то особому случаю, упомянутому в отношении пророка или посланника и так далее. Во-вторых, это может быть чем-то, то есть мы сказали, что вещь сама по себе, которая существует, и Аллах, она, то есть он сотворил, но это не его часть, и он упоминает, относя к себе эту вещь, это сотворенное для почтения этой вещи, указание на его особость и так далее. Во-вторых, она может быть вещью, которая относится к самой сотворенной вещи, как, например, Аллах Всевышний говорит, «Варухан минху» и «Дух от него». И это добавление Духа к Аллаху, к Богу, с точки зрения именно добавления сотворенного к его Творцу в качестве ташрифа, то есть почтения. И это Дух из души, душ, который Аллах сотворил. И это не часть эти души, то есть которые Аллах сотворил, они не являются частью Бога, частью самого Аллаха. Поэтому этот Дух, который был поселен или помещен в Иисуса, это вещь, которая отделена от Аллаха, и эта вещь также относится к сотворенным, то есть дух, душа. В-третьих, это может быть просто описанием, качеством, которое не связано с самой вещью. Например, Аллах Всевышний говорит, «Поистине я выбрал или избрал тебя, истафайтука аля нас пересалити». Поистине я избрал тебя для людей посредством своего послания в обикалями и посредством своей речи. Иррисаля, послание и речь, в данном случае Аллах относит их к себе с точки зрения, именно с перспективы добавления качества или описания к описуемому. Если Аллах относит это к себе, какое-то качество или описание, то это описание не сотворенное. Поэтому нам проясняется, что эти три категории, две категории из них, они сотворены, и третья категория не сотворена, как речь Аллаха. То есть сотворенные — это вещи, которые существуют сами по себе, сотворенные Аллахом, то есть как люди, животные и так далее. Есть вещи, которые относятся или связаны с этой сотворенной вещью. И третье — это описание, которое Аллах относит к себе и, то есть, к своему качеству. Потому что это качество Аллаха, как речь Аллаха, допустим. И поэтому Коран — это речь Аллаха. И поэтому, когда Аллах описывает, упоминает какое-то описание и не упоминает, к какой вещи оно относится, это описание, то оно считается несотворенным. И поэтому оно становится атрибутом Аллаха. Атрибуты Аллаха, они не сотворены. И поэтому две категории сразу этих вещей перечисленных, две из трех категорий сразу упоминаются в одном аяте. Калиматуху, его слово, и дух от него. Урухан минху. И его слово — это качество описания, которое относится к Аллаху. Описание, которое относится к Аллаху. И на этом его слово становится атрибутом Аллаха. Его слово — это атрибут Аллаха. То есть в данном случае слово — это атрибут Аллаха. Это третье. И рух минху — это дух от него. Это уже особое творение Аллаха. В данном случае две категории. Одно сотворенное, другое несотворенное. Калима — несотворенное. Это атрибут Аллаха. Слово Аллаха. А рух — это сотворенное Аллахом. И рух — это то, что добавляется к сотворенной вещи. Сотворенная вещь — это тело, например, Иисуса и вообще любого человека, а рух, душа — это то, что к нему присоединяет. И поэтому душа заполонила Иисуса, и поэтому она также так же считается сотворенной. И также его слова «Аллах ввел его в рай». Также, то есть это уже продолжение дальше другого вопроса. «Аллах ввел его в рай». «Адхаляху ль-джанна». «Аллах введет его в рай». И введение человека в рай бывает двух категорий. Первая категория — это в полное вхождение, когда человек не сталкивается ни с каким наказанием. если он проявлял совершенство в своих делах. Вторая категория – это вхождение, половинчатое вхождение в рай. Имеется в виду не то, что он будет одной ногой в раю, одной ногой в аду, а то, что он прежде встретит наказание, если он не был достаточно активен, эффективен, продуктивен в своих делах, поклонений и так далее. Если, допустим, у верующего его грехов было больше, чем добрых деяний, то Аллах, если пожелает, накажет его согласно его делам. А если пожелает, не накажет. Аллах Всевышний говорит, поистине Аллах не прощает, когда предают ему в сотоварищи кого-либо. Если человек, то есть умер, не покаявшись от ширка, Аллах ему не простит. Но простит другие грехи, которые ниже по уровню многобожия, то есть ширка. Его слова Айтбан. Айтбан ибн Малик, один из ансаров, да, будет доволен им Аллах, он молился с пророком, саллаху алейхи вассалям. И однажды у него ослабло зрение. И он захотел сильно, чтобы пророк, саллаху алейхи вассалям, к нему пришел. Так как самому ему стало тяжело прийти к пророку, саллаху алейхи вассалям. И он попросил пророка, саллаху алейхи вассалям, чтобы он вышел к нему и чтобы помолился в его доме, чтобы он взял место в его доме в качестве молельни, чтобы помолились вместе. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к нему пошел, саллаллаху алейхи ва саллям, и с ним была группа сподвижников. Когда он вошел к нему в дом, он сказал, где же нам молиться? Он сказал, давай помолимся тут. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помолился с ними два раката, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как они выстроились позади него. Затем они присели за едой, которая была приготовлена для него, и во время еды сподвижники начали вспоминать разных людей и упомянули человека по имени Малика ибн Дахшама. И некоторые сказали, что Малик этот лицемер. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не говорите так. Разве он не свидетельствует, что нету божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, то есть ля иляха илляллах, и что Мухаммад Расулюллах? Он спросил так, они сказали да. Тогда он сказал, тогда Аллах запретил его огню. То есть, если вот так говорит, Аллах запретил ему войти в огонь. И посланник Аллаха запретил им говорить так, потому что они не знали, что у него в сердце, потому что он засвидетельствовал о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха. И тут посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так им ответил. При этом он его, то есть не очищал от грехов, то есть не сказал, что он по-настоящему не лицемер, и он войдет в рай. Поистине, он просто сказал это общим выражением, что Аллах запрещает такому зайти в огонь, то есть огню запрещает трогать человека, верующего, который говорит «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», желая этим лика Аллаха. И поэтому запретил нам высказываться в отношении рабов Аллаха, которые внешне проявляют благость, чтобы мы говорили, что он лицемер или он нечестивец и тому подобное. То есть мы не должны так говорить. Или что он показушник, мураин. Потому что если мы будем брать себе то, что нам кажется, и судить согласно этому, то придет в негодность весь этот мир, и человек в следующей жизни получит за это наказание. И бывают многие люди, о которых мы можем подумать плохо, как шейх Аль-Усаймин, но при этом не разрешается говорить об них ничего. И внешне их благость, поэтому мы так и принимаем их, как мусульман. Поэтому сказали ученые, что запрещается мусульманину плохо думать о другом своем брате-мусульманине, который внешне проявляет благость, честность, прямоту в религии и так далее. И также его слова, поистине Аллах запретил огню трогать такого человека, то есть Аллах запретил или преградил такого человека от огня, и также запретил огню трогать такого человека. Его слова, тот, кто сказал «Ля иляха илляллах», то есть с условием, что он это сказал искренне, и выполняя то, что требуется от этих слов «Ля иляха илляллах». Доказательством слов «Ябтаги бидалика ваджха Аллах», то есть желая посредством этого лика Аллаха, то есть он ищет лика Аллаха, хочет заработать себе довольство Аллаха. И тот, кто искал лика Аллаха, то обязательно должен делать все, что есть в его силах, достичь к этому. То есть он должен выполнять предписание Аллаха. Потому что желающий что-либо, он делает все, что в его силах, чтобы достичь желаемого. Поэтому на основе этого, то есть, как говорил Аз-Зухри, Рахимахуллах, после того, как привел хадис, как приходит Сахих Муслима, где он говорит, затем после этого стали обязательны некоторые вещи, и были запрещены не другие вещи. И поэтому пусть человек не проявляет беспечности. Этот хадис ясно указывает на условность, на условие, на, то есть на необходимость дел, на необходимость практики, религии, на делах у того человека, который скажет «Ля Илляха Илла», желая посредством этого лика Аллаха. Поэтому некоторые салифы говорили, это упоминали слова Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что рай в рай, то есть ключ в рай – это «Ля Илляха Илла». Однако человек может прийти с ключами, у которых нет зубов, и он, этот рай у него не раскроется. Просто так, «Ля Илляха Илла» – это ключ. Однако без дел – это ключ без зубов. То есть ключ без тех нарезок, которые позволяют правильно вставить в замок и открыть эту дверь. Здесь, то есть, в переносном смысле, символично, то есть человек, «Ля Илляха Илла», когда говорит, принимает ислам – это ключ. Но без дел – это как ключ без зубов. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия также говорит, что человек, который желает зайти в рай, имеется в виду, он должен восполнить те причины, которые ему необходимы. Если он это сделает, то огню будет запрещено трогать этого человека абсолютным образом. Если он придет с хорошими делами, которых он совершил должным образом, то огню будет запрещено трогать этого человека. Если он придет с половинчатыми делами, неполными, то также и его желание приобрести или достичь лика Аллаха тоже было половинчатым. Поэтому и огню будет запрещено наполовину трогать этого человека. Но при этом, то есть, не будет полностью запрещено. Но даже если огонь его коснется, этому огню будет запрещено навечно карать этого человека, наказывать этого человека. Именно единобожие в человеке не позволит огню вечно сжигать его и наказывать. И также вопрос, человек, который, то есть, совершал прелюбодеяние или пил алкоголь, или воровал, если он сделал что-либо из этого, затем сказал «Ашхаду ан ля илляха илляллах», во время своих дел говорил «Ашхаду ан ля илляха илляллах», желая этим лика Аллаха, то он считается лжецом в отношении своих слов. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что не бывает такого момента, чтобы человек совершал прелюбодеяние, поэтому оставался бы верующим. Потому что человек такой не ищет лика Аллаха на самом деле. Имеется в виду, что во время совершения греха, как прелюбодеяние, вера человека подвисает, то есть выходит из него временно. И затем, когда он перестает совершать грех, он в него возвращается. Но он каждый раз слабеет верой и так далее. Но человек, который говорит «Ля Илляха Илля Аллах», при этом совершает грехи, он подобен лжецу, потому что он не оправдывает то, что свидетельствует. Но при этом мы не говорим, что он кафир, вероотступник из-за грехов. В этом хадисе есть опровержение на мурджиитов, и также хариджитов и мутазилитов. Мурджииты, кто они? Они говорят, что достаточно просто сказать «Ля Илляха Илля Аллах», не желая при этом достичь или заработать себе лика Аллаха, или не желая при этом лика Аллаха. Просто «Ля Илляха Илля Аллах» сказал достаточно. То есть это слова мурджиитов, это одна крайняя секта. Другая крайняя секта – это хариджиты. Другая крайность от мурджиитов – это хариджиты и мутазилиты. И внешний хадис этот говорит, что тот, кто совершит эти запрещенные вещи, как зина, как, то есть, прелюбодеяние, как воровство и так далее, такой человек не будет вечно в огне, но он заслуживает наказания. И они говорят, эти хариджиты и мутазилиты говорят, нет, что человек, который совершил такие большие грехи, будет вечно в огне. То есть это другая крайность от мурджиитов. А мурджииты говорят, чтобы человек не совершал, каких бы грехов он ни делал, если он сказал «Ля Илляха Илля», ему достаточно этого, и он зайдет в рай. Это одна секта, крайняя. Хариджиты и мутазилиты – это другая секта, другая крайность, которые говорят, что человек за совершение больших грехов вечно пребывать будет в огне ада. Теперь далее. Его слова «Я мог бы тебя поминать и взывать к тебе посредством них». То есть мы продолжаем комментарий к тому, что было упомянуто в начале. Это описание определенной вещи. То есть, чтобы я мог бы тебя поминать и взывать посредством этого к тебе. И здесь он не просит ответа на мольбы. Моисей, алейхиссалям, в данном случае просит о двух вещах. Опоминание Аллаха и взывание к Нему. Второе. Аллах Всевышний ответил ему, сказав «Куль ля иляха илляллах». «Скажи ля иляха илляллах». Это предложение является внутренним смыслом или поминанием самого дуа, самой мольбы, потому что поминающий Аллаха ищет довольство Его и достичь лучшего места, лучшего состояния. Следовательно, он для начала должен вспомнить, поминать истинный внутренний смысл, содержимое этого дуа. И также Ибн Аббас свидетельствовал о том, что или приводил доказательство, свидетельство, что зикр, слово зикр, поминание, имеет смысл дуа, взывание к Аллаху, как приходит об этом в словах поэта. И также он сказал Иисус, когда Иисус говорил Моисей, Муса, алейхиссалям, когда Аллах ему сказал, скажи ля иляха илляллах, Моисей сказал, о Аллах, так это все твои рабы Аллаха говорят, то есть, а я хочу что-то уникальное, исключительное. И при этом Моисей отвечал так не с целью принизить слова «Ля Илляха Илляллах», потому что Моисей, Муса, алейхиссалям, прекрасно знал величие этих слов, слова «Ля Илляха Илляллах». Но он хотел что-то для него лично, еще что-то уникальное, исключительное для него. Потому что когда ты выделяешь человека отдельно в каком-то, каким-то вопросом, каким-то велением, это указывает на то, что он особый, то есть имеет особый статус. И Аллах, субхану ва тааля, разъяснил Моисею, что несмотря, что бы он ему не дал, он не может, то есть он не то, что не может, так правильно говорить, нельзя, то есть он не даст ему, чтобы Аллах не дал ему исключительного, Мусе, оно никогда не будет достойнее этих слов, слов «Ля Илляха Илляллах». Потому что «Ля Илляха Илляллах» — эти слова величественнее даже, чем небеса и земля, и все, что в них содержится. И он, Аллах, указал Моисею на особый статус слов «Ля Илляха Илляллах», на их величие. Поэтому при этом необходимо исполнять условия этих слов «Ля Илляха Илляллах». Простое произнесение этих слов языком, оно не приносит человеку пользы. И сколько же людей говорят эти слова «Ля Илляха Илляллах», при этом, то есть этот человек может говорить «Ля Илляха Илляллах», но при этом это никак на него не воздействовать, никак не принести ему пользу, как будто он этого и не говорил. Поэтому необходимо исполнять условия особые для этих, для того, чтобы «Ля Илляха Илляллах» были действительны. То есть это выполнение предписаний, того, что требует «Ля Илляха Илляллах», оставление ложных божеств, признание единого Бога Аллаха, который только заслуживает поклонения, и отрицание других ложных божеств, и также признание, что Мухаммад – посланник Аллаха, и также принять его приказы, его запреты. Это и есть правильное понимание слова «Ля Илляха Илляллах». И также его слова «из семь земель». В некоторых копиях говорится или приводит это в именительном падеже. И такой вариант не подходит, потому что если ты его прибавишь или присоединишь к исму, к имени, то, то есть до того, как ты завершишь конструкцию сказуемого, не обязательно, то есть поставить его в именительном падеже. Его слова «малет» это все с точки зрения арабского языка. Тут имеется в виду, что эти слова «Ля Илляха Илляллах», они будут весомее, чем все, что есть на небесах, и все, что есть на земле, и сами небеса и землю, и все, что их населяет, небеса и землю, и говорит Аллах «Гайри», кроме меня. И Аллах себя исключает, табарак ва тааля, потому что слова «Ля Илляха Илляллах» это как восхваление в его адрес. И тот, кого восхвалили, он величественнее самого восхваления. Поэтому необходимо, чтобы ты знал, что Аллах Всевышний на небесах, его сущность Аллаха, его бытие Аллаха Всевышнего на небесах не подобно тому, той сущности, которая есть у ангелов на небесах. Бытие ангелов на небесах — это нахождение или бытие как нуждающихся. Потому что они живут на небесах, потому что они нуждаются в небесах. Однако Господь, табарак ва тааля, не нуждается в этих небесах. Небеса и все остальное, наоборот, нуждается в Аллахе Всевышнего. Поэтому пусть человек не думает, что когда Аллах, говорится, находится на небесах, что это каким-то образом его охватывает, его затеняет, дает ему тень или как-то сокращает охват Аллаха и так далее. Или то есть как-то уничижает Аллаха. И у ангелов на небесах есть свое место. И то, что сверху них, это подобно тому, что дает тень для них. То есть сверху как что-то наподобие крыши. Что вот касательно самого Аллаха Всевышнего, то это сторона. И Аллах Всевышний, Он вознесся над своим троном. И ничто из Его творений не ограничивает Его Аллаха и не сужает Его, не теснит Его и так далее. В другом шархе Салиха Аль-Шейха, на книгу «Китабу Тавхид» я читал чуть другое объяснение этого вопроса. Не то, что чуть другое, чуть подробнее. Можно ли говорить, что Аллах, когда говорит «все, что населяет небеса и землю, кроме меня», то есть что слова «Ля Илляха Илля Аллах» тяжелее, чем все, что есть на небесах и на земле, и все, что населяет небеса и землю, кроме меня. И даже братья задавали вопросы про это. Можно ли говорить, что Аллах внутри небес и внутри земли или земель? Ведь Аллах же отделен, то есть отделен от своих творений, и Он находится над небесами, а не внутри. Можно ли так говорить? Почему Аллах так говорит помимо меня? Слова «Ля Илляха Илляллах» тяжелее всего, что находится на небесах и земле. И Салих Аль-Шейх говорит, что здесь это относится не к зат, не к сущности Аллаха, потому что сущностью Аллаха не внутри небес и земли, а имеется в виду его атрибута, что Аллах, его атрибуты, они распространяются по всем небесам и по всей земле. Так же, как слова «Ля Илляха Илляллах», они не тяжелее, то есть они помимо атрибута Аллаха, помимо сифатов Аллаха, его сифатов, оно тяжелее слова «Ля Илля Аллах», тяжелее всего остального. Но сифаты Аллаха, они, то есть эти слова «Ля Илля Аллах» не касаются этих сифатов. В данном случае, когда говорится про Аллаха, про его «кроме меня», когда он говорит «кроме меня», имеется в виду «кроме моих атрибутов», потому что сам он, как сущность, зат, он не находится внутри небес и земли, однако то, что он здесь имеет в виду, это его сифат, его атрибут. Его атрибут может распространяться по небесам и земле, потому что, как, например, Аллах слышащий, это находится в его сущности, однако слышание, оно распространяется везде по небесам и земле, и это то, что здесь может иметься в виду, говорит шейх Салих Аль-Шейх в комментарий также к книге «Китаба Таухид», к этому же хадису. И почему этот хадис здесь приводится, контекст этого хадиса? В этом хадисе говорится о достоинствах единобожия, и что единобожие является причиной прощения грехов, всех грехов. И оно соответствует его словам в видении, где говорится «Мавама юкаффир мин дунуб» и «все, что она прощает из грехов». Здесь его слова «фихи масаиль» в этом отношении есть несколько подробных вопросов, то есть дополнительных вопросов. Первое, это касается широты милости Аллаха. Из его слов «Адхал Аллаху ль-джанна аля макана мин аль-амаль», что Аллах вводит человека в рай на основе того, что у него было из дел. Второе, о многочисленности награды за единобожие перед Аллахом, что человек получает много награды за соблюдение единобожия. Это приходит в словах «Малит бихинна ля илляха илляллах», то есть посредством слов «Ля илляха илляллах» заполняется все это. Во-вторых, «Такфиру ма азалика зунуб», что такфируху, человек прощает, человек прощается вместе с этими грехами. Из его слов, что человек, ему будет даровано прощение, несмотря на те грехи, которые у него есть, если он был искренним единобожником. Потому что бывает иногда с человеком так, что проявляется слабину, иногда он совершает грехи. И совершает ошибки, грехи, и если он искренне перед Аллахом в своем поклонении и в послушании, то благость единобожия позволит ему избавиться от этих грехов. То есть это все сожжет его грехи, которые он накопил, когда встретит Аллаха с этими грехами. То есть это единобожие, благо этого единобожия полностью избавит человека от грехов, уберет от него эти грехи, эти грехи ему простятся, когда он встретится с Аллахом. И в-четвертых, тафсир аята, который приходит в суре Аль-Ан'ам, это слова Всевышнего. Те, которые уверовали и не омрачали свою веру несправедливостью. И несправедливость в данном случае имеется в виду ширк, многобожие. Из-за слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал сподвижникам, которые побеспокоились, как же это так, о посланник Аллаха, они сказали, кто из нас не совершал несправедливости? Кто из нас не совершал несправедливости? Как так, что мы встретим, при этом не омрачали бы свой иман несправедливостью? Как это так возможно? Посланник Аллаха разъяснил им, что под несправедливостью имеется в виду именно многобожие. И он сказал, разве вы не слышали слова праведного человека, который сказал, «Инна ширка ля зульмун азим», поистине ширк, многобожие, является величайшей несправедливостью. В-пятых, поразмышляй над пятью вещами. Над пятью вещами в хадисе Убады. Первое и второе – это два свидетельства. Первая и вторая вещь – это два свидетельства «Ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулуллах». Третье, что Иса – это, что он раб Аллаха, его посланник, его слово, которое он вложил в Марию, и дух от него. И то, что было упомянуто в одной теме, автор рассмотрел его как за одну тему. В-четвертых, что рай – истина. В-пятых, что ад – истина. Шестое, что если ты соберешь между этим хадисом и хадисом Итбана, и хадисом Абу Саида, и хадисом Анаса, то тебе разъяснится смысл слова «Ля иляха илляллах». И ты поймешь об ошибках тех людей, которые живут в иллюзиях. То есть думаешь, что достаточно просто сказать «Ля иляха илляллах», и этого будет достаточно для спасения, и это иллюзия. Потому что человек, который ищет лика Аллаха, если это действительно так, то он должен также приучать себя к праведным делам, выполнять обязательные предписания, затем дополнительные и так далее. В-седьмых, здесь обращается внимание на условия, которые есть в хадисе Айтбана. Это чтобы посредством этих слов мы искали бы лика Аллаха, не просто достаточно этих слов, то есть «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», этих слов свидетельства недостаточно, потому что лицемеры тоже говорили это, но это не приносило им пользу. В-восьмых, положение пророков также, то есть как себя вели пророки, это положение, их поведение показывает нам о том, что значит по-настоящему слова «Ля иляха илляллах». Потому что они, будучи пророками, Аллах указал даже им о достоинствах единобожия. Муса, алейхиссалям, несмотря на то, что он знал о значимости единобожия, о величии единобожия, даже ему Аллах напомнил о величии, о достоинствах единобожия, даже пророку. Что же говорить о других людях? Поэтому призыв начинается с вопросов единобожия, с вопросов акиды и так далее. А другие люди, помимо пророков, еще больше нуждаются в напоминании в единобожии. В-девятых, также тут, что, то есть о том, что необходимо обращать внимание всех творений Аллаха к значению и достоинству этих слов, несмотря на то, что многие говорят эти слова, при этом они ослабляют позиции этих слов и свидетельства и не соблюдают эти свидетельства настоящим образом, поэтому нужно напоминать постоянно о единобожии. В данном случае в отношении слов шахады «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» проблема и беда не в самих словах, а в говорящих эти слова. Потому что человек может проявить слабину в отношении условий, каких-либо условий, которые связаны с условиями «Ля иляха илляллах». Или быть какие-либо преграды для полного исполнения этих слов «Ля иляха илляллах». Поэтому оно может ослабляться этим человеком по мере того, как он его понимает эти слова «Ля иляха илляллах». Как он умеет убирать эти преграды, как он умеет исполнять эти условия, которые связаны со словами «Ля иляха илляллах». В-десятых, этот текст в хадисе указывает на наличие семи небес. также говорит о наличии семи земель. Обычно мы знаем о наличии семи небес, но про семь земель не всегда слышим. В Коране прямо не говорится об этом, но прямо приходит об этом только о небесах. Аллах Всевышний говорит: «Кто же, скажи, кто Господь семи небес?» А что касается земель, то ничего не приходит об этом, кроме слов Всевышнего, где говорится Аллах, который сотворил семь небес и земель, подобных им, то есть небесам. И в данном случае подобность в образности, то есть то Коран прямо не говорит, то есть это подобие может быть в разных вещах. Не сразу в данном случае установишь об этом подобии, что если говорится про семь небес, то земли подобны им, и земля подобна им, говорит. Семь небес и земля подобна им. И тут не говорится земли, а земля просто в Коране. Это подобие в образности, это не то, что указывает на разницу между небом и землей в форме, в образе, в возвышенном его положении, возвышенности, его благости и состояния. И остается, после сравнения всего этого, остается только подобие в числе. Ну, то есть остается только в данном случае гадать, что имеется в виду в подобии. Можно найти много подобного, но остается проблема в числе, потому что говорит «аль-ард» только «земля». Что касается сунны, то сунна прямо говорит об этом. В хадисах прямо говорится, что есть семь небес и семь земель. То есть в хадисах различных мы видим «мин сабя арадин», как из семи небес, семи земель говорится, и также в других местах тоже приводится про семь земель. И что же тогда имеется в виду под семь? Что имеется в виду под семь земель? Некоторые сказали, что под этим имеется в виду семь материков. Однако это недостоверно, потому что это противоречит или не совсем подходит смыслу в хадисе, где говорится, тут говорится «тавакаху», то есть Аллах поставит что-то наподобие кольца на шею человека, который каким-то образом навредил своему брату-мусульманину в чем-то, и он будет тянуть за собой на этих цепях, висящие на шее, привязанные к шее, то есть к кольцу, которое висит на шее этого человека, и к этим цепям, к этому будет привязано семь небес, он будет тащить это за собой. И под этим сказали, что это имеется в виду под этим «аль-маджму'а шамсия», что под этим имеется в виду солнечная система. И внешний смысл этого хадиса говорит об уровнях земель, так же, как и небесах. И поэтому мы не можем говорить, кроме того, что пришло в Коране и Сунне, про эти земли. То есть мы не должны придумывать или толковать иначе, потому что здесь говорится именно про земли. Поэтому мы просто говорим, что не знаем, потому что мы не знаем других объяснений, и мы не можем всовывать сюда другие слова, другие смыслы, кроме того, что там упоминается. 11. Из хадиса мы узнаем, что на этих небесах есть их населяющие. 12. Здесь говорится об атрибуте. Здесь, то есть в этом хадисе утверждается об атрибутах в противоречии ашхаритам. В некоторых копиях этого хадиса говорится в противоречии муаттиля. Муаттиль — это те, которые не принимают имена и атрибуты Аллаха. И так лучше. И он более общий. И также здесь говорится о лике Аллаха. Атрибут утверждения о лике Аллаха, субхану та'аля, где говорится «я таги бидалика ваджа Аллах», желая посредством этого лика Аллаха. И также тут есть утверждение о речи Аллаха в словах «ва калиматуху алькаха», его слово, которое он вбросил, то есть вложил в Марьям. И также его слова «куль ля илля илля Аллах», «скажи ля илля илля Аллах», «валь каул фи каул фи каулихи», то есть также подтверждается атрибут «аль-кауль» в словах «скажи ля илля илля Аллах». И таким образом, также в 13 идет, что если ты понял хадис Анаса, то ты понимаешь, что его слова, где говорится в хадисе Утбана, что поистине Аллах запретил огню коснуться того, кто скажет «Ля илляха илляллах», желая при этом лика Аллаха, то под этим имеется в виду оставление ширка. И также в других копиях говорится, если оставил ширк, сразу дополняется к хадису напрямую. То есть, что слова «Харрам Аллаху нара аля мен кала» и «Харрама аля нари мен кала» — Аллах запретил огню того, кто скажет «Ля илляха илляллах», желая под этим «Ябтаги бизалика», желая этим, имеется в виду, то есть оставляя ширка, оставить ширк, а не просто слова и на языке. А именно с желанием оставить ширк, желая под этим лика Аллаха и выполняя предписания этих «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах» на деле, и теория, и практика, тогда он правдив в своих словах. Потому что тот, кто желает лика Аллаха в этих словах или посредством этих слов, не может совершать ширка после этого. 14. Поразмышляй над совмещением или над сочетанием между сущностью Иисуса и сущностью Мухаммада, которые оба являлись рабами Аллаха и его посланниками. И раб, то есть мы сказали, что это было опровержением христианам, которые говорили про то, что он сын Бога, или что он сам тоже Бог. А здесь было опровержение им, что он раб Аллаха, и также, что он посланником. Сказали, что тут было опровержение, что Иисус посланник Аллаха, посланник Бога, в этом опровержении иудеям, которые говорят, что он лжец и так далее. 15. Почему Иисус выделен словом, слово Аллаха? То есть, почему Аллах его выделил своим словом? То есть, Иисус, он отличается от Мухаммада в основе своего сотворения, потому что он был сотворен словом Аллаха. Что касается Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то он был рожден через обычное рождение, посредством зачатия в результате полового отношения отца и матери Мухаммада. 16. Что сущность Иисуса, он как его дух, его душа, душа от Бога, сотворенная душа от Бога, особым образом, то есть почетная, которую Аллах подчеркивает и выделяет, и говорит, что дух от него. Что Иисус — это дух от Аллаха, от Бога, и мы разъясняли об этом, что когда он говорит «мин», «от», это указывает на начальность, то есть что оно происходит от Аллаха, то есть Аллах сотворил это изначально, а не то, что Аллах от себя отделил часть своего духа или сущности в виде духа и затем вселил в Иисуса. То есть это не то, что имеется в виду. И что этот дух — это один из духов или душ, сотворенных Аллахом. И также 17-е, польза в этом хадисе — знание о достоинствах веры в рай и ад. Из-за слов в хадисе Ибады, что рай — истина, ад — это истина, и достоинство особое в том, что единобожие помогает войти человеку в рай. Также 18-е, польза — это познание или знание слов «Аля ма кана мин аль-амаль» — на основе того, что было у человека из дел. То есть, имеется в виду из благих дел. Это могут быть праведные дела, то есть, даже если их будет мало. Или к этому также можно отнести, согласно тому, что у него было из плохих дел, даже если их было много. С условием, что он не совершал каких-либо грехов, отменяющих суть единобожия. Что, наоборот, сделает обязательным ему пребывание вечное в огне. И здесь не обязательно, то есть совершенство в праведных делах, в отличие от того, как это говорят мутазилиты и хавариджи. И здесь также не упоминаются столпы ислама, потому что среди них, среди столпов ислама, есть те, за которые человек становится кафиром при оставлении, а есть те, за которые он не становится кафиром. Есть те, за которые он становится кафиром при оставлении каких-либо столпов ислама, а есть те, за которые человек не становится кафиром. Фаина ас-сахих говорит, и более достоверно говорит шейх аль-Усаймин, что они из-за них, за их оставление столпов, человек не становится кафиром, кроме оставления двух свидетельств и намаза. Если человек оставляет два свидетельства и намаз, при этом имеется в виду, не отрицая их обязательства. Допустим, человек не постится в Рамадан, считая себя греховным и считая, что пост обязателен, он за это становится большим грешником, заслуживающим наказания в огне и так далее. Но при этом он не выходит из ислама. Но если он считает, что Рамадан, пост не обязателен для него, он не считает это обязательным, тогда он становится неверующим тоже. Но если он считает себя греховным и не делает это, не совершает хаджи, когда может, не постится, когда нужно, и не дает закята, а свидетельствует «Ля иляха илля Аллах Мухаммад Расулуллах» и завершает намаз, за эти вещи человек, то есть если он соблюдает эти две вещи, постоянно он не выходит из ислама. А если он оставляет два свидетельства или намаз, то человек выходит из веры. Это то, что, не, это то, что человек, за что может стать неверующим. Это заставление намаза и так далее. Это одно из мнений. Даже несмотря на то, что говорит шейх аль-Усаймин, от имама Ахмада передается, что все столпы ислама, если человек оставил любой из столпов ислама с условием, то есть что он считает это обязательным делать, но при этом оставил даже пост или хадж и так далее, такой человек тоже становится кафиром. Но говорит шейх аль-Усаймин, что более достоверно обратно этому мнению. Девятнадцатая польза из хадиса – что у весов судного дня будет две чаши. И автор в данном случае взял это из слов «Лау анна самават» и так далее, то есть хадиса. Если небеса и земля, и все, что в них есть, будут положены на одну чашу весов, а «Ля иляха илляллах» будут положены на другую чашу весов, то «Ля иляха илляллах», то есть перевесят. В данном случае внешний смысл этого хадиса говорит о том, что пример с «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах» арджах, то есть перевешивает все, что есть в этом мире. Здесь просто приходит сравнение только. Здесь не говорится о чашах весов судного дня. Здесь говорится о просто сравнении. Если бы, то есть если бы так взвесили. Здесь не говорится о чашах весов, которые будут в следующей жизни, в судный день. Здесь просто приходит просто как пример. И смотря на внешний смысл этих слов, как это приводит автор в этой книге, говорит шейх аль-Усаймин, представляется, что человек этот в своем уме, говоря про эту тему, будто бы перешел сразу на весы судного дня. То есть можно подумать так. Хотя здесь в хадисе не говорится о весах судного дня, а говорится о том, если бы «Ля иляха илляллах» взвесили бы, то есть положили бы на другую чашу весов небеса и землю, и все, что у них есть, кроме атрибутов Аллаха, то непременно слова «Ля иляха илляллах» перевесили бы. И 20-е. Польза из этого хадиса упоминается лик Аллаха. Лик Всевышнего Аллаха — это атрибут хабария, затия, сущностный лик Аллаха. И лик, то есть в отношении нас, его название, в отношении, то есть самого Аллаха, или из атрибутов Всевышнего Аллаха, это есть те, которые имеют чисто смысл. А есть те, которые в отношении нас являются частью чего-либо. И мы в отношении Аллаха Всевышнего не говорим о частях или что это часть, потому что мы не используем такое слово «табаид» — частичность в отношении Аллаха Всевышнего. Мы говорим, то есть, лик Аллаха, такой лик, который подобает быть у Аллаха, и не говорим, что он такой лик, лик, как у меня, или не влезаем в детали этого вопроса. Мы подтверждаем смысл слова «лик», «лик», говорим такой лик, да, у Аллаха есть лик, но такой лик, который подобает быть у Аллаха Всевышнего. На этом, иншаллах, завершаем سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.